Глава 47. Следующее утро, половина седьмого. Клайд проспал всего час после возвращения из Гловерсвилла и встал встревоженный, не зная, как ему быть с Робертой. Сегодня она уезжает в Бильц. Он обещал проводить ее до Фонды, но теперь у него нет желания ехать. Разумеется, он сочинит что-нибудь в извинение. На сегодня назначается совещание начальников цехов. Клайда не приглашали, потому что его маленькое отделение было лишь частью цеха Лигита, но он может сослаться на это совещание, и перед полуденным перерывом положил Роберте на стол записку. В записке стояло: «Дорогая, страшно огорчен, но мне только что сказали, что сегодня я должен быть на совещании начальников цехов. Я не сумею поехать с тобой в Фонду, но забегу к тебе после работы. У меня есть кое-что для тебя, так что жди, не огорчайся, в среду обязательно увидимся. Клайд». Вот еще новое огорчение вдобавок ко вчерашнему разочарованию, когда она напрасно прождала Клайда. Роберта спрашивала себя, в чем причина этой внезапной перемены. Если бы он любил ее по-прежнему, то накануне, предупреждая, что вечером не придет к ней, он не мог бы оставаться таким веселым и спокойным, несмотря на ее отъезд. Ведь он знал, что она уезжает на 3 дня. Ее радостные надежды сразу сменились глубокой тоской и унынием. Всегда у нее так получается в жизни. Через 2 дня Рождество. Ей надо ехать домой в Бильц, где вовсе не весело, и только от нее ждут радости и веселья. И придется ехать одной, а Клайд забежит к ней только на несколько минут. Роберта спрашивала себя, почему он вдруг стал к ней равнодушен? Почему он нарушил свое обещание и не пришел вчера вечером? Почему теперь, когда она уезжает домой и не увидится с ним целых 3 дня, он не хочет проводить ее? Он говорит о совещании, но правда ли это? О, Боже! А она отдала ему так много! Теперь от его верности зависит все — ее будущее, ее жизнь. Когда явился Клайд с рождественским подарком под мышкой, это ее уже не обрадовало, как если бы это случилось вчера. Он рассказал ей, что был на обеде у дяди, а потом нужно было проводить Беллу и Майру на вечер в Гловерсвилл, в дом семьи Стил. Там был танцевальный вечер, и ему пришлось проводить туда двоюродных сестер, потому что Гил не мог поехать. Он произнес имена Беллы, Майры, Гилберта так, словно это было для него привычным делом. Она стала развязывать ленту, которой была завязана коробка, но все время неотрывно думала о том, что еще мог таить в себе вчерашний вечер. Какие девушки, кроме Беллы и Майры, были на танцах у Стил? Может быть, Клайд в последнее время увлекся какой-нибудь другой девушкой и встретился там с нею? Раньше он часто упоминал о Сондре Финчли, Бертине Крэнстон и Джилл Трамбл. Может быть, и они были там вчера? «А кто был там, кроме твоих двоюродных сестер?» — спросила она вдруг. «О, масса народа! Ты их не знаешь. Там съехались 20 или 30 человек из разных мест». «А из Ликурга, кроме твоих сестер, кто-нибудь был?» — настаивала она. «Всего несколько человек. Мы захватили с собой Джилл Трамбл и ее сестру. Это Белла придумала. Арабелла Старк и Перли Хайнс были уже там, когда мы приехали». Клайд не упомянул ни о Сондре, ни о других, кто его больше всех интересовал. Но в том, как он сказал это, в тоне его голоса и в блеске глаз, было что-то странное, и его ответ не удовлетворил Роберту. Она очень встревожилась, но чувствовала, что сейчас неблагоразумно надоедать Клайду дальнейшими расспросами. Она развернула бумагу и открыла крышку коробки. Увидев туалетный прибор, она слегка повеселела. Никогда еще у нее не было таких дорогих и изящных вещей. «Ах, как красиво!» Она пошла достать свой подарок. Но Клайд видел, что даже его замечательный подарок не может рассеять уныние Роберты. Его неизменная любовь была бы для нее несравнимо дороже всех подарков. «Мои подарки куда скромнее», — прибавила она печально, подавленная крушением всех своих планов. «Но они пригодятся тебе, и они всегда будут с тобой у твоего сердца. Это для меня главное». Она протянула ему коробочку с металлическим вечным карандашиком и самопишущей ручкой. Она выбрала их, думая, что они пригодятся Клайду в его работе на фабрике. Будь все это 2 недели назад, он горячо обнял бы ее и постарался бы утешить в том горе, которое ей причинил. Но теперь он только стоял и думал, как бы успокоить ее, не показавшись при этом слишком холодным, но и не проявляя обычной нежности. И он поспешил выразить бурный, но неискренний восторг по поводу ее подарка. «О, вот это великолепно, дорогая! Именно это мне и нужно! Ты просто не могла придумать ничего удачнее! Я теперь всегда буду ими пользоваться!» Он сделал вид, что с величайшим удовольствием рассматривает карандаш и ручку, затем укрепил их в боковом кармане. И, видя, как она стоит перед ним, печальная и задумчивая, воплощение всего, что было так соблазнительно в их прежних отношениях, он обнял ее и поцеловал. Удивительно, как быстро захватила его другая девушка. Роберто, наверное, думает, что он любит ее по-прежнему, но любви уже нет и никогда не будет. И поэтому он искренне жалел Роберто. Что-то странное было в его поведении в эту минуту. Роберто почувствовала это, слушая его слова и ощущая его ласки. Им не хватало искренности. Вдобавок он в следующую же минуту постарался высвободиться из ее объятий и, взглянув на часы, сказал: «Однако мне пора, дорогая, увидимся, когда вернешься». Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и на этот раз Роберта окончательно поняла, что его чувство к ней изменилось, охладело. Он ласков, добр, но мысли его далеко. Он поцеловал ее и поспешил уйти. Когда мужчина хочет порвать с девушкой, как он теперь, думал Клайд, следует быть тактичным и даже отчасти дипломатом. Он оказался не слишком искусен, вероятно, был какой-нибудь лучший способ. Но его мысли уже уносились к Сондре. Они вместе будут встречать Новый год в Сконнектеди, и тогда он сможет выяснить, так ли она заинтересована им, как показалось вчера. Когда Клайд вышел, Роберта подошла к окну и устало и печально посмотрела ему вслед, думая о том, что ее ждет. Что, если он ее разлюбит? Она все ему отдала. От него, от его отношения к ней зависит ее будущее. Неужели она уже надоела ему, и он больше не хочет ее видеть? Ужасно, если так. Что тогда делать? Зачем она отдалась ему? Зачем так быстро и легко уступила его настояниям?